Скандал в благородном семействе. Художника Сергея Шерхова, автора эмблемы чистилища «Старый СК» и «Новый ККК», муровцам удалось отловить в издательстве «Армада», где художник, фигура колоритная, вальяжная, с бородой, лохматой шевелюрой, обладающая зычным голосом и недюжинной силой, работал над иллюстрациями серии «Фантастический боевик». Решено было не ходить вокруг да около, а сразу предложить художнику рассказать, кто являлся заказчиком эмблем. Судя по сведениям, которыми располагал Агапов, Шерхов был прям и прост, как голенище сапога, и говорить с ним надо было на его же языке. Агапов и пошел на контакт в сопровождении командира первого подразделения ОРБ Зелинского, когда наружка привела художника, ночевавшего у подруги, в издательство на улице Лавочкина. Шерхов азартно спорил с кем-то из сотрудников «Армады». Впоследствии оказалось, что это заведующий художественной редакцией. Человеком интеллигентного вида, с аккуратной седой бородкой, усами и обильной сединой в волосах. Агапов, одетый в цивильное и, в общем-то, смахивающий на творческого работника излишней худобой, болезненным видом и каким-то фанатичным огнем в глазах, подождал, пока спор закончится, и отозвал Шерхова в сторонку. «Извините, Сергей Борисович, не могли бы вы уделить мне толику внимания?» «А ты кто?» – спросил художник, порываясь вернуться к оппоненту. «Если автор, то я сегодня занят». Агапов так, чтобы не было заметно со стороны, показал книжечку сотрудникам МУРа. «Чего?» – у Шерхова глаза на лоб полезли. И чтобы сотрудники редакции не обращали на них внимания, Агапов сделал незаметный жест следовать за ним. Художник, к счастью, повиновался без лишних риторических вопросов, весьма заинтригованный этим приглашением. Выйдя из здания лицея, где издательство арендовало два верхних этажа, Агапов направился к машине управления, зная, что Зелинский следует сзади художника и никуда не денется. Но в этот момент произошло непредвиденное. Из двух других машин, Volvo и Форда, припаркованных возле входа, выскочили вдруг люди и бросились с двух сторон к Шерхову. У Зелинского и Агапова реакция была мгновенной, и действовали они соответствующим образом, выхватив пистолеты. Да вдобавок группа оперов Зелинского мгновенно вылетела из-за кустов, из машины и из вестибюля здания. Еще несколько секунд и грянули бы выстрелы, но Агапов узнал в одном из нападавших майора контрразведки Семина, с которым был знаком по некоторым совместным операциям, и успел дать отбой. «Черт, вы что здесь делаете?» – шумно выдохнул майор, переодетый в штатское, как и его подчиненный. «А вы?» – в свою очередь поинтересовался Агапов. «Мы за этим типом», – Семин кивнул на обалдевшего художника. «Пасем его уже 4 дня». «Мы тоже». Майор присвистнул, потом сдвинул брови, махнул своим оперативникам по машинам. «Отойдем-ка». Стоявшие у крыльца мальчики и девочки, учащиеся лицея, ничего не понимая, смотрели на них во все глаза, словно они были участниками репетиции съемок какого-нибудь фильма. И Агапов, решив не портить этого впечатления, крикнул. «Коля, достаточно на сегодня, съемки начнем после обеда, всем отбой». Главаря в машину. Зелинский взял Шерхова под руку и перепроводил в «Волгу». Майор ФСБ непонимающе смотрел на начальника УРБ МУРа, потом, наконец, до него дошло. «Правильно, а то нашумели мы тут. Ну что, полковник, отдадите нам его сразу или отъедем подальше? Этот художник проходит у нас по делу чистилища, как и у нас, майор. Тогда звони своему шефу, у него должна быть ориентировка по верхам. Нашей команде дан зеленый коридор по работе с чистилищем. Не будем же мы в самом деле устраивать из-за свидетеля петушиные бои». «Конечно, не будем», — согласился Агапов, умевший быстро соображать. «Отъедем немного отсюда и через пару минут передадим его вам». «Спасибо, в долгу не останусь». Майор пошел к своим, и машины ФСБ тут же выехали со стоянки под стеной здания. Агапов сел в «Волгу», бросил шоферу. «Давай, Митя, жми за ними». Повернул голову к Шерхову, все еще пребывающему в шоке. «Сергей Борисович, ответьте только на один вопрос. Кто давал вам заказ на разработку эмблем СК и ККК, ставших теперь, как всем известно, фирменным знаком чистилища?» Художник открыл рот и закрыл. Потерзал свою бороду, взъерошил волосы, снова вернулся к бороде и, наконец, изрек. «А какой в этом криминал? Да, я работал над эмблемой, ну и что?» «Ничего страшного», — успокоил его Агапов. «Во всяком случае, за это срок не полагается. Но если вы будете скрывать заказчика, тогда другое дело». Volvo и Ford впереди свернули к таксопарку, остановились у забора. «Ну, Сергей Борисович?» И «Их было двое», — сказал Шерхов, все еще в сомнении, стоит говорить об этом или нет. «Один мой знакомый, вернее, однокашник, Паша Сидоров. Сейчас он работает в какой-то частной фирме по розыску родственников и наследников. Второго не знаю, но представился он как знакомый Паши. Тихий, бледный, в очках». Шерхов усмехнулся. «Вылитый ваш брат». «Вылезайте». Агапов остановил машину, сделал жест, означающий, что разговор окончен. И Зелинский открыл перед Шерховым дверцу, помогая художнику выйти. «Спасибо за доверие». «А меня теперь куда?» «Над нами есть птицы более высокого полета. Вами займется федеральная безопасность. Не пуха». Шерхов не успел ответить «к черту», как двое фидипасов взяли его под руки и усадили в «Вольво». Майор Семин кивнул Агапову, и машины уехали. Оперативники Мура молча смотрели им вслед. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» – спросил Зелинский. «Кому-то выгодно сталкивать лбами спецслужбы», – задумчиво сказал Агапов. «Не зная, что слова его – слова провидца. Поехали докладывать о срыве операции. Надо срочно найти Пашу Сидорова. Ты же слышал, дело чистилища на контроле ФСБ». «Ну и что? Фидипасы тоже не из непогрешимых. Мы им нос утереть можем. Ты мне лучше Соболева найди побыстрей, а то ищешь третью неделю». Зелинский виновато засопел, но промолчал. Через полчаса полковник вошел в кабинет Синельникова. «Слышал уже», — поднял тот голову от стола, «и получил головомойку за вмешательство в дела безопасности». «Так что, завязываем с чистилищем?» «Официально да, но убийства Простатова и Силакова висят и на нас, так что разрабатывать розыск все равно будем». Художник являлся реальнейшей возможностью выйти на чистилище, быстро и без особых хлопот. Если бы фидипасы не перебежали дорогу... Кстати, как они узнали о художнике? Безопасность свой хлеб ест недаром. Может быть, попробуем половить заказчика? Шерхов тут брякнул о своем знакомом, неком Паше Сидорове. Давай объявим в розыск по всем линейным отделам. Милиция не угрозыск. Синельников толстыми пальцами размял напряженное отекшее лицо. Все испортит. Об умственных способностях районных милицейских начальников можно судить по одному такому факту. Начальник Мура усмехнулся. Помнишь, во время войны в Чечне Дудаев был признан государственным преступником, и на него объявили розыск. Так вот, после этого фотография генерала появилась в Тамбове на стенде, их разыскивает милиция, среди фото уголовников и воров. Я там был, лично видел. Агапов хихикнул, покрутил головой. Кроме Тамбова Дудаева, ну прямо некуда было податься. Ладно, я понял, пойду работать. Знаешь, последовал твоему совету и хожу на массаж. Боли в желудке почти прошли. Полковник встал, пошел к двери. «Вот что, Юрий Федорович», – окликнул его Синельников, – «есть очень серьезные сомнения относительно того, что Простатова и Силакова убил один и тот же исполнитель. Хотя в обоих случаях найдены сертификаты ККК, киллеры все же из разных контор». «Почему?» «А ты подумай, почему о чистилище ни в одной газете, ни гугу, а об убийстве начальников АПСИ трубит вся периодическая печать. И это, несмотря на негласный запрет о деятельности ККК не писать». Кому-то выгодно облить чистилище грязью, мол, и оно совершает ошибки. Но ведь подобное было и раньше с СК, и ответ чистилища не замедлил себя ждать. Вот именно, Федорович. Кто-то провоцирует чистильщиков на ответ, кто-то очень высоко сидящий, кому ККК, что красная тряпка для быка. Александр Викторович хмыкнул. Гляди-ка, заговорил как поэт. Кому-то выгодно и сталкивать спецслужбы, продолжал Агапов. И деятель этот действительно сидит на очень высоком троне. Вот бы пошатать этот трон, а? «Не фантазируй», – проворчал начальник Мура. «Дольше проживешь».